Глава 7. Лэндон выбросил испачканную кровью больничную сорочку и обмотал вокруг талии полотенце. Ополоснув лицо водой, он осторожно потрогал швы на голове и почувствовал боль. Потом пригладил спутанные волосы, и рана сделалась почти незаметной. Таблетки кофеина начали действовать, и туман в голове наконец стал постепенно рассеиваться. «Думай, Роберт, вспоминай». Внезапно маленькая ванная без окон вызвала у него приступ клаустрофобии, и Лэндон вышел в коридор, куда пробивался свет из приоткрытой двери комнаты. Комната оказалась импровизированным кабинетом, в котором стоял дешевый стол с потертым вращающимся стулом, на полу были разбросаны книги, и, к счастью, имелось окно. Лэндон подошел к нему. Первые лучи тосканского солнца озарили самые высокие шпили просыпавшегося города — колокольни Джотто, башни Бадия, дворца Барджелло. Лэндон прижался лбом к холодному стеклу. Солнечный свет, уже заливавший склоны гор, казался особенно выразительным на хрустящем от холода мартовском воздухе. Излюбленное освещение живописцев. Посреди горизонта высился величественный купол, облицованный красной черепицей и увенчанный золоченым медным шаром, который сверкал на солнце, словно луч маяка. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Возведением гигантского купола над кафедральным собором города Брунеллески навсегда вписал свое имя в историю архитектуры, и его творение высотой в 375 футов уже 500 лет стоит на центральной соборной площади. Но что я делаю во Флоренции? Для Лэндона, страстного поклонника итальянского искусства, Флоренция была одним из любимейших мест во всей Европе. На ее улицах в детстве играл Микеланджело, эпоха итальянского возрождения зародилась в ее художественных мастерских. Миллионы туристов приезжали во Флоренцию, чтобы посетить ее музей и полюбоваться рождением Венеры Боттичелли, Благовещением Леонардо и главной гордостью флорентийцев – статуей Давида. Лэндон был заворожен Давидом Микеланджело с самой первой встречи с ним. Тогда еще подростком он оказался в Академии изящных искусств, медленно брел вдоль шеренги незаконченных скульптур рабов Микеланджело и вдруг почувствовал, как взгляд сам собой тянется вверх – к великолепной огромной статуе высотой 17 футов. Большинство посетителей, видевших скульптуру в первый раз, поражали ее размеры и рельефность мускулатуры Давида. Но на Лэндона наибольшее впечатление произвела гениальность выбранной позы. Микеланджело использовал классический прием под названием «контрапост», чтобы создать иллюзию, что Давид чуть отклоняется вправо и почти не опирается на левую ногу, в то время как на самом деле на нее давили тонны мрамора. Именно Давид пробудил в Лэндоне искреннее восхищение великолепием великих скульптур. Лэндон попытался припомнить, не навещал ли он этот шедевр в последние дни. Но единственным, что удавалось извлечь из глубин памяти, было пробуждение в больнице и убийство у него на глазах ни в чем не повинного доктора. От нахлынувшего чувства вины его затошнило. «Что же я сделал?» Стоя у окна боковым зрением, он заметил на столе ноутбук. Что бы с ним ни произошло прошлой ночью, подумал он, об этом обязательно сообщат в новостях. Если у меня будет доступ в интернет, я смогу найти ответы. Лэндон повернулся к дверному проему и громко позвал Сиенна. В ответ тишина. Она все еще находилась в соседней квартире и искала одежду. Не сомневаясь, что Сиенна все поймет правильно, Лэндон открыл ноутбук и включил его. На экране появилась стандартная заставка операционной системы Windows, Лэндон вышел на итальянскую версию поисковой страницы Google и набрал «Роберт Лэнгдон». «Видели бы сейчас меня мои студенты», — подумал он, подтверждая команду поиска. Лэндон постоянно выговаривал своим студентам за то, что они гуглили себя в интернете. Эта новая экстравагантная забава, заразившая американскую молодежь, демонстрировала непонятную одержимость собственной известностью. На экране высветились результаты поиска, сотни ссылок, относившихся к Лэндону, его книгам и лекциям. Все не то. Лэндон ограничил поиск, выбрав рубрику «Новостей». Появилась другая страница. Результат поиска новостей с Роберт Лэнгдон. Автограф сессии. Роберт Лэнгдон появится. Выступление Роберта Лэнгдона на церемонии вручения дипломов. Роберт Лэнгдон выпустит учебник «Основы символогии для начинающих». Список занимал несколько страниц, но не содержал ничего о последних днях. Во всяком случае, ничего, что могло хоть как-то прояснить происходящее с ним сейчас. Что же случилось вчера ночью? Лэндон не сдавался и запросил ссылку на веб-сайт Florentine, англоязычной газеты, выходящей во Флоренции. Он просмотрел заголовки, раздел срочных новостей, полицейский блок, пробежал глазами статьи о пожаре в квартире, коррупционном скандале в правительстве и разных мелких правонарушениях. Неужели ничего? Его внимание привлекла заметка о городском чиновнике, который накануне вечером скончался от сердечного приступа на Соборной площади. Имя чиновника пока не разглашалось, но оснований подозревать убийство у полиции не было. Вконец отчаявшись, Лэндон зашел в свой почтовый ящик в Гарварде, надеясь найти там хоть какие-то подсказки. Увы, в нем были самые обычные письма от коллег, студентов и друзей. Мало того, во многих из них говорилось о встрече на предстоящей неделе. «Похоже, все считают, что я дома». Еще больше недоумевая, Лэндон выключил компьютер и опустил крышку. Он уже собирался отойти от стола, как его внимание привлек полироидный снимок, лежавший на стопке старых медицинских журналов и бумаг. На нем Сиена Брукс и ее бородатый коллега весело смеялись в вестибюле больницы. «Доктор Маркони», — подумал Лэндон с горьким чувством вины, разглядывая снимок. Возвращая фотографию на место, Лэндон с удивлением заметил на той же стопке журналов желтую брошюрку, которая оказалась потрепанной программкой лондонского театра «Глобус». Судя по обложке, она была выпущена к спектаклю «Сон в летнюю ночь» Шекспира, поставленному почти 25 лет назад. На обложке было выведено фломастером «Милая, никогда не забывай, какое ты чудо». Лэндон взял буклет, и из него посыпались газетные вырезки. Он хотел быстро вложить их обратно, открыл буклет и замер от изумления. На потертой от времени странице было фото девочки, игравшей озорного маленького эльфа Пака. Ей было от силы лет 5, а волосы были собраны в знакомый конский хвост. Подпись под снимком гласила «Рождение звезды». Тут же шел восторженный рассказ о театральном чудо-ребенке Сиене Брукс, обладавшей невероятным интеллектом. За один вечер она выучила наизусть реплики всех персонажей пьесы и на первых репетициях подсказывала текст другим актерам. Среди увлечений пятилетней девочки были скрипка, шахматы, биология и химия. Она родилась в богатой семье из лондонского пригорода Блэкхит и уже успела прославиться в научных кругах. В 4 года обыграла в шахматы гроссмейстера и умела читать на 3 языках. «Боже милостивый», — подумал Лэнгдон, — «Сиенна, теперь кое-что становится понятным». Лэнгдон вспомнил, что одним из самых известных выпускников Гарварда был вундеркинд по имени Сол Крипке, который в возрасте 6 лет самостоятельно выучил иврит, а к 12 годам изучил философию Декарта, прочитав все его работы. Другим примером вундеркинда уже последнего времени являлся Моше Кайковален, который в 11 лет окончил колледж, не раз становился победителем национальных состязаний по боевым искусствам, а в 14 лет опубликовал книгу под названием «Мы можем». Лэндон взял еще одну газетную вырезку с фотографией Сиены в возрасте 7 лет. «Гениальный ребенок с IQ 208». А он и не подозревал, что коэффициент интеллекта может быть таким высоким. В статье говорилось, что Сиена Брукс виртуозно играла на скрипке, могла за месяц выучить незнакомый язык и самостоятельно изучала анатомию и физиологию. Он взял другую вырезку, на этот раз из медицинского журнала «Будущее мысли, не все умы созданы равными». На фотографии к этой статье Сиене, снятой возле массивного медицинского аппарата и такой же светловолосой, было лет 10. В статье содержалось интервью с врачом, который объяснял, что на снимке мозжечка девочки, полученном методом позитронно-эмиссионной томографии, видно, что он значительно крупнее, чем у обычных людей, и позволяет обрабатывать визуально-пространственную информацию способами, которые другим недоступны в принципе. По словам доктора, своими удивительными способностями Сиена была обязана ускоренному росту клеток мозга, только полезных, а не злокачественных, как в случае рака. На глаза Лэндону попалась вырезка из газеты какого-то захолустного городка «Проклятие гениальности». На этот раз фотографий не было, но в статье рассказывалось о юном гении Сиене Брукс, которая пыталась посещать обычные школы, но становилась в них изгоем, потому что не была похожа на сверстников. В статье говорилось об изоляции, в которой оказывались юные таланты, чьи навыки социальной адаптации не поспевали за развитием интеллекта, и общество нередко их отвергало. Если верить статье, Сиена в 8 лет убежала из дома и была достаточно умна, чтобы скрываться целых 10 дней и жить без помощи взрослых. Ее нашли в первоклассном отеле, где она выдавала себя за дочь постояльца, украла ключ от номера и заказывала в номер еду за чужой счет. Судя по всему, именно там она за неделю проштудировала все 1600 страниц анатомии Грея. На вопрос полицейских, зачем она читает книги по медицине, она ответила, что хочет понять, что с ее мозгом не так. От жалости к маленькой девочке у Лэндона защемило сердце. Он не мог вообразить, какое одиночество она ощущала из-за своей столь разительной непохожести на других. Сложив вырезки в буклет, он бросил прощальный взгляд на снимок 5-летней Сиены в роли Пака. Учитывая, какие злоключения им пришлось пережить утром, Лэндон не мог не признать, что роль шкодливого лесного духа Пака подходит Сиене как нельзя лучше. Жаль только, что он не мог проснуться, как персонажи пьесы, и сделать вид, что все пережитое было сном. Лэндон аккуратно поместил вырезки на прежнее место, закрыл буклет, и при виде надписи на обложке «Милая, никогда не забывай, какое ты чудо» у него снова защемило сердце. Его взгляд задержался на знакомом символе, украшавшем обложку буклета. Это древнегреческая пиктограмма, столь часто встречающаяся на театральных афишах по всему миру, существует уже 25 веков и заслуженно является эмблемой драматического театра — маски. Лэндон разглядывал привычные изображения комедии и трагедии, и внезапно в голове у него загудело, как будто кто-то дернул за туго натянутую струну. Череп буквально раскололся от резкой боли, и маски на буклете поплыли перед глазами. Охнув, Лэндон опустился на стул и, крепко зажмурив глаза, сдавил ладонями виски. Из наступившей темноты снова выплыли непонятные видения, резкие и яркие. К нему вновь взывала женщина с амулетом и серебристыми волосами, стоявшая на другом берегу кроваво-красной реки. Ее крик перекрывал мольбы людей, корчившихся в предсмертной агонии повсюду, куда простирался взгляд. Лэндон снова увидел торчащие ноги, украшенные буквой «Р», зарытого вниз головой несчастного, который исступленно ими дрыгал в диком отчаянии. «Ищите и обрящите», — молила женщина Лэндона. «Время уже на исходе». Лэндон вновь почувствовал непреодолимое желание помочь ей. «Помочь всем!» Охваченный волнением, он крикнул ей через реку. «Кто вы?» Женщина опять подняла вуаль, открывая Лэндону свое поразительной красоты лицо, которое уже показывала раньше. «Я? Жизнь?» — ответила она. И вдруг небо над ней потемнело, и на нем появилась жуткая чудовищных размеров маска с длинным клювом и горящими зелеными глазами, равнодушно взиравшими на Лэндона. «А я стану смертью», — прогремел ее голос. —